Я срать хотел, но было нечем. Я поднатужился и высрал печень. Большиша, огромная семья. И помню, как-то раз про них рассказывал вам я. Про остальных уродов расскажу я вам сейчас. И вот настало время мне продолжить свой рассказ. Один из них, мальчиш, по кличке был странный мальчуган. Совал девакам в рот всегда свой кожаный наган. Как будто о пизде во флиш навеки позабыл. Всех тёлок он в округе исключительно пофлирил. А их братан мальчиш засыч трусливый был чувак. Боялся он почти всего и трясся как дурак. От страха наш пугливый парень сался на постой. И от него за километр два несло мочой. Мальчиш быт лишь любил жигули, семки обожал. Ходил в пацанской кепке и мобилы отбирал. По радио он слушал исключительно шансон. Короче, наш мальчиш быт лишь был тот еще гандон. Этой ноте завершу веселый свой рассказ. И может быть я расскажу вам в следующий раз истории про их тупых шалавистых сестер. Короче, это будет офигеннейший усёк.